Тучи над Заволжском. Пусть сестра Пелагея пока идет себе под быстро темнеющим небом к железным воротам Дроздовского парка, мы же тем временем сделаем отступление, чтобы разъяснить некоторые тайны нашей губернской политики, а также представить персон, которым суждено сыграть ключевую роль в этой темной и запутанной истории. Как уже было сказано, Заволжская губерния обширна, но находится вдали от местилища центральной власти. Из давних времен была не то чтобы совсем предоставлена самой себе, но очень мало осенена вниманием со стороны высших сфер. Ничего желанного для сих сфер в Заволжье нет. Все леса, да реки, да озера. В особенности же много болот. И таких, что в годы смуты где-то в здешних трясинах сгинул целый ляжский обоз, отправленный самозванцем на поиски волшебного злата камня. Глухомань, тьму таракань, медвежий угол. И жители здешние тоже отчасти похожи на медведей, такие же нерасторопные и косматые. Бойкие нижегородцы и тароватые костромичи придумали глупую присказку. Заволжане все бока отлежали. Что ж, заволжане в самом деле суеты и проворства не любят, соображают нерезво, и перпетум мобили верно не изобретут. Хотя, как сказать, тому несколько лет в деревне Рычаловке, что в 120 верстах от Заволжска, один пономарь придумал подъемник на колокольню ехать. Лень ему, видишь ли, стало каждый день по 80 крутым ступенькам вверх-вниз бегать. Посадил на длинные постромки стул со спинкой, понатыкал каких-то шестеренок, рычажков, и что вы думаете? Взлетал под небеса в 2 минуты. Сам владыка приезжал посмотреть на этакое чудо. Подивился, покачал головой, прокатился на диво стуле и раз, и два, а после велел всю конструкцию разобрать, потому что в колокол положено звонить со смирением, благоговейно запыхавшись, да и ребятишкам лишний соблазн. Пономаря Митрофаня отправил в Москву учиться на механика, а вместо него прислал другого, мозгами поскучнее. Но этот проблеск самородного гения скорее является исключением. Признаем честно, что в купности своей заволжане тугодумны и ко всякой новизне подозрительны. И губернатора нынешнего Антона Антоновича фон Гагенау у нас сначала приняли неодобрительно, потому что, пропитавшись духом благоустроительных реформ, задумал он перевернуть доверенную ему область с ног на голову. Причем утверждал, что наоборот, поставит ее с головы на ноги. Однако уберег Господь заволжан от излишних потрясений. Попал молодой реформатор под влияние Митрофания, смирил гордыню, остепенился, а в особенности после того, как по благословению Преосвященного женился на лучшей местной невесте. Для этого барону, конечно, пришлось перейти из лютеранства в православие, и его духовным отцом стал никто иной, как владыка. До того прижился у нас господин фон Гагенау, что когда за примерное управление губернией был зван в столицу на министерство, отказался, рассудив, что тут ему лучше. В общем, был немец, да весь вышел. Раньше бывало, по вечерам глинтвейн из маленькой фарфоровой кружечки попивал и сам с собой на виолончели играл. А теперь к клюквенной настойке пристрастился, на крещение в проруби купается – и после того из парной часа по 3 не выходит. И, как положено настоящему русскому человеку, пребывает губернатор под каблучком у жены. Впрочем, у такой особы, как Людмила Платоновна, находиться под каблучком отрадно и приятно. Такого рабства многие бы пожелали. Родом она из Черемисовых, первейшей заволжской фамилии, еще Петром Великим возведенной из купеческого звания в графское достоинство. Девушка Людмила Платоновна была тонка и нежна мыслями, но после рождения 4 маленьких барончиков поменяла комплекцию и обзавелась приятной взору пышностью, отчего красота ее еще более выиграла. Ясноглазая, румяная, полнорукая. Преодолев 30-летний рубеж, баронесса стала являть собой совершенный образчик истинно русской красоты, которой немцы с сухопарой и плешастой наружности, к числу коих относился и Антон Антонович, испокон веков проявляют душевное и телесное влечение. Людмила Платоновна свою силу над мужем очень быстро поняла и стала привольно пользоваться ею по своему усмотрению. Но вреда для губернии от этого до поры до времени никакого не проистекало, потому что, будучи женщиной сердечной и чувствительной, госпожа фон Гагенау все свои немеренные силы отдавала благотворительной и богоугодной деятельности, так что даже и владыка находил ее воздействие на супруга полезным в смысле смягчения оздзейской деревянности, отчасти свойственной барону в сношениях с людьми. Правда, в связи с последними событиями Митрофаний был вынужден переменить суждение насчет женского засилья, но об этом не здесь, а чуть далее. Пожалуй, единственным лицом, разумеется, не считая владыки, на чей авторитет Людмила Платоновна, впрочем, никогда и не думала покушаться, с влиянием которого губернаторша, несмотря на все свои усилия, совладать так и не сумела, был доверенный советчик барона Матвей Бенционович Бердичевский, занимавший должность товарища прокурора окружного суда. История этого чиновника не совсем обычна и заслуживает быть рассказанной поподробнее. Матвей Бенционович из бывших иудеев и тоже, подобно губернатору, крестник владыки Митрофания. До вхождения в лоно православной церкви звался неблагозвучным именем Мортка, каковое и поныне со злорадством употребляют его недруги. Конечно, за глаза, потому что близость Матвея Бенционовича к власти всем хорошо известна. Митрофаний рано приметил даровитого отрока, по окончании гимназического курса определил в Санкт-Петербургский университет. Бердичевский не стушевался и в столице. Закончил курс первым с отличительным дипломом и получил право выбирать любое место службы, хоть бы даже и в Министерстве юстиции, однако предпочел Заволжск. Еще бы умнейший человек и нисколько не прогадал. Кто бы он был в Петербурге? Провинциал, плебей жидовского рода и племени, то, как известно, еще хуже, чем быть вовсе без рода и племени. А у нас его приняли ласково, и место хорошее дали, и невесту славную сосватали. Митрофаний всегда говорил, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснял свою идею при помощи математической аллегории. Мол, мужчина подобен единице, женщина – нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же и вовсе никакая. Но стоит им вступить в брак, и возникает некое новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину ослабляет, превращая в 0,1. Для Матвея Бенционовича владыка подобрал девушку хорошую и дымовитую из обер-офицерских детей. Зажили они в любви и согласии, а плодиться принялись так, что за первые 10 лет супружества, истекшие как раз к началу нашего повествования, произвели на свет 12 потомков обоего, но по преимуществу женского пола. При желании Бердичевский мог бы занять и иную, более видную должность, хотя бы даже и председателя окружного суда. Но по складу характера и природной конфузливости предпочитал держаться в тени. Советы власти давал не в присутствии и не на аэропагах, а больше келейно, за чаем или тихой игрой в преферанс, на которой Антон Антонович был большой охотник. И обвинителем на процессах Матвей Бенционович тоже выступать не любил, ссылаясь на гнусавый голос и несчастливую внешность. С собой он и вправду был не красавец. Кривоносый, дерганый и одно плечо заметно выше другого. Его номинальный начальник, окружной прокурор Силезиус, мужчина представительный, но очень глупый, читая в суде составленные Бердичевским речи, нередко срывал бурные овации, а Матвей Бенционович только вздыхал и завидовал. Положение сего новоявленного «Эминон Гри», серого кардинала, зиждилось на двух заволжских китах – владыке и губернаторе. Но вот третий из китов, прекрасная Людмила Платоновна, хитроумного еврея не жаловала. Однако конфронтация между Бердичевским и баронессой носила характер не свирепой вражды, а скорее ревнивого соперничества, так что в прощенное воскресенье обе стороны непременно друг перед другом каялись и чистосердечно друг друга же прощали, что вовсе не мешало соперничеству после Пасхи длиться и далее. Увы, этому идиллическому, или, как по некоторой склонности к цинизму выражался сам Матвей Бенционович, травоядному противостоянию, пришел конец, когда на мирном заволжском горизонте возникла грозовая туча. принесло ее холодным западным ветром со стороны лукавого, недоброго Петербурга.